Глава 8. Обманутые надежды. В радиограмме от командования разведчиков поздравили с успешным завершением операции. Им дали 3 дня отдыха, после чего приказано как можно быстрее прибыть в оговоренное место встречи. 3 банных дня со стаканчиком местной можжевеловой настойки по вечерам и разговорами по душам. Как-то за столом Олег пожаловался на московские порядки. Он с друзьями хотел сфотографироваться на Красной площади, а их под руки и под замок. Результат получился обратный. Вместо сочувствия он получил порицание. Особо наседала Яна. В Кремле правительство. В Кремле проходят секретные совещания. В Кремле живет сам товарищ Сталин. Фотография могла попасть в руки врага и нанести стране непоправимый ущерб. Одним словом, Олега отчехвостили и в хвост, и в гриву. Зато дальше произошло нечто невероятное. Белорусский парень, а Олега воспринимали за своего, хотя он пробыл в Пинске всего 1 ночь, был в Москве и жил в гостинице. Партизаны восприняли это как факт вручения в Кремле высокой награды. Никто прямо не говорил, но в разговорах явно ощущалась гордость за бравого земляка. Олег стал невольной знаменитостью, его то и дело приглашали в землянки и просили рассказать о Москве и Кремле. Он не отказывался. В Кремле действительно бывал, а главные залы не раз видел по телевизору. А когда понял подоплеку интереса, было уже поздно. В день отъезда партизаны торжественно вручили разведчикам Цундап с пулеметом, немецкие каски и плащи. Прощание получилось дружеским, с братскими поцелуями в губы и пожеланиями успешно гнать врага до Берлина. Надев немецкие каски и плащи, разведчики открыто проехали через железнодорожный переезд, затем на перекрестке в наглую разорвали автоколонну и шмыргнули на лесной проселок. По карте доброшенного аэродрома менее 100 километров. Увы, прямой дороги туда нет, большую часть пути пришлось ехать лесом, объезжая песчаные обрывы и красивые озера. Иногда встречались заброшенные вырубки, но оставленная лесовозами глубокая колея не для мотоцикла. Приходилось петлять между деревьями. Очередной проселок вывел на пустынный грейдер, а через полчаса увидели довоенный указатель. Еще немного, и раздолбанная сверх меры дорога вывела к заброшенным щитовым домам и осевшим казармам. «Куда дальше?» – спросил радист. «Риторический вопрос требует мысли, а не ответа. Из жилых домов ходят на работу, в данном случае на летное поле, и Олег медленно покатил вдоль запущенных палисадников. Вот и дорожка, даже и звездка на бордюре местами сохранилась. Далее дом с мансардой в виде фонаря и красной табличкой с надписью «Штаб 25-й авиадивизии». Они выехали на край летного поля и остановились у КПП с просевшей крышей. «Докладывайте, путешественники!» Из дверей вышел смеющийся моряк. Немного попутешествовали на лодке, затем радист покатал на танкетке. А когда надоело, пересели на грузовик, в тон ответил Олег. «Как вам банька у партизан?» – не скрывая зависти, спросил лейтенант. Радист в замешательстве прижал к груди радиостанцию и угрюмо посмотрел на командира. Тот все понял без слов и пояснил. «Связь по-прежнему действует, и телефон, и телеграф. У военных свои линии без промежуточных коммутационных станций. Из штаба дивизии прямая связь с командованием округа и московским начальством». «Почему немцы не используют аэродром для своей авиации?» – озадаченно спросил Олег. «Потому что отсюда удобно наносить удар по Лондону и Парижу, а полет на Москву пройдет над нашими аэродромами». «Расположение аэродромов, как и железнодорожной станции, случайным не бывает. То, что удобно для Красной Армии, для вермахта может оказаться неприемлемым», – добавил лейтенант. Разговор прервали выбежавшие разведчики, начались объятия и расспросы о мытарствах по лесам и болотам. Впрочем, основной группе было еще тяжелее. Еще на окраине Ровно они захватили немецкую автоцистерну со спиртом. Первым делом слили содержимое и нанесли грозную надпись «Опасно, яд». Моряк с лейтенантом ехали в кабине, остальные вместе с мешками прятались в цистерне. «В первый день все нанюхались в усмерть, сутки не могли прийти в себя», — со смехом сказал Николай. Дальше было еще хуже. Дорога с запада на восток, а им надо на север. Пришлось съехать в лес и тащить грузовик на себе. Затем появились заставы с тотальным контролем проезжающего транспорта. Попытка проехать проселками завела в болото, и машина крепко засела. Двое суток вытаскивали вагами и подстилали под колеса гать. За это время немецкие посты исчезли, и отряд беспрепятственно добрался до места. Разведчики ожидали самолет, а самолет ждал погоду. День начинался со связи по БАДО. Моряк передавал местные метеоусловия, в ответ приходило два слова – нелетная погода. Примечание. БОДО. Совмещенная с телетайпом шифровальная машина работает на принципе суммирования и вычитания сигналов, что позволяет одномоментно передавать до 5 знаков. Конец примечания. От скуки и нетерпения Владимир с Костей привели в порядок аэродромный метеоцентр, а Осип выучил наизусть атлас облаков. Наконец пришел долгожданный ответ. Расчетное время прилета в 5 утра по Москве. «Студент!» — крикнул командир. «Подготовь машину, чтоб работала как часы!» Олег добросовестно осмотрел двигатель и ходовую, сделал пробный круг и доложил о готовности. На летное поле вышли задолго до назначенного времени. Чудеса! Надоедливый моросящий дождь куда-то исчез, на небе узенький серпик луны в обрамлении ярких звезд. Заслышав гул моторов, моряк с лейтенантом пустили над полем ракеты, затем трижды выстрелили крест-накрест. Над головой мелькнули темные крылья, и разведчики подожгли костры. Олег подогнал грузовик, после чего побежал за мотоциклом, где лежали все его вещи. Конец походу по немецким тылам. Через несколько часов они сядут на свой аэродром. Из самолета вышли двое, причем один из них с радиостанцией за спиной. Почему? Под светом жучка моряк вскрыл пакет, прочитал текст и передал бумагу лейтенанту. Тот не сдержал удивленного возгласа, покачал головой и крикнул: «Радист, в самолет!» «Они остаются?» «Почему?» «Приказы не обсуждаются, а выполняются. Такова аксиома военной жизни». Разведчики взялись за погрузку мешков, а экипаж самолета вышел размять ноги. Пилот заинтересованно осмотрел мотоцикл и неожиданно спросил: «Продашь?» Вопрос поставил Олега в тупик. «Как можно продать то, что тебе не принадлежит?» Моряк взял пилота за локоток, отвел в сторонку, где началась настоящая базарная торговля. Летчик громко возражал, называл цену грабительской, но в конце концов сдался. «Ладно, твоя взяла. Беру как есть, с пулеметом». Экипаж самолета отсоединил коляску и долго пыхтел, затаскивая мотоцикл. Затем наступила очередь коляски, которая напрочь отказывалась пролезать в дверь. Олег подошел к взмокшему бортмеханику и посоветовал: «Колесо сними, иначе не пройдет». Колесо сняли. Не помогло. Затем открутили кронштейн крепления пулемета. Коляска продолжала сопротивляться, и пилот собрался расширить проем топором. Бортмеханик слезно попросил ничего не крушить, и коляска непонятным боком пролезла вовнутрь. Бортстрелок еще не убрал коротенькую лестницу, как взвыли моторы, и самолет начал разбег прямо по догорающим кострам. «Неужели летчики летают с такими большими деньгами в карманах?» Глядя на тающий в темноте силуэт, поинтересовался Николай. «Расплата по прилету с радистом, а тот передаст правильному человеку», — ответил моряк. Над летным полем пронесся ледяной ветер, и следом посыпался колючий снег. Олег поежился и спросил: «Едем? Или как?» «Отряд при вещах, так что вперед, на запад». «А БОДО?» «Аппарат так и остался на столе», — напомнил Петр. «Все аппараты одинаковые, а генераторы разные». Моряк достал из кармана эбонитовый стержень и добавил: «Мы не случайно сюда пришли». Блокада Ленинграда длилась 900 дней, и все это время кабель на Москву контролировался оккупантами. Немцы сидели на параллельной линии и 900 дней безуспешно пытались расшифровать сигнал. Подключали даже захваченные в обкомах аппараты. Тщетно. Специалисты разведки были уверены, что имеют дело с телетайпом француза Бодо. Они так и не догадались, что связь осуществляется на ином принципе, когда синхронность вращения барабанов лишь вторична. Основные дороги Белоруссии направлены с запада на восток. Так сложилось еще в доисторические времена, когда столицей Великого княжества Литовского был Могилев. Отряду необходимо срочно выйти к расположенному южнее Минска аэродрому. Задача не из простых. Прямой дороги с юга на север нет, а колесить через все крупные города слишком опасно. Немцы не в состоянии контролировать оккупированную территорию и создали сеть опорных пунктов. Не раз сбитые партизанами солдаты с перепуга стреляют без предупреждения во все, что покажется им подозрительным. Сильный холодный ветер насквозь продувает кабину, снежная крупа пробивается сквозь щели и оседает на сапогах. Вспомнился упорный торг с пилотом, и Олег поинтересовался у лейтенанта. «Деньги передали летунам под честное слово?» «Не шути. В самолете трое инкассаторов из финотдела генштаба. Проверили каждую пломбу и мешки осмотрели на предмет дырок или швов». Олега начало тянуть в сон, и он продолжил разговор. «Кто теперь у нас радистом?» «Арсен из Осетии. Хороший парень. Перед началом войны работал с ним в Румынии». Раньше Олег никогда не задумывался над темой разведки и самих разведчиках. А сейчас рядом с ними сидит профессионал, немец-антифашист и защитник Советского Союза. Человек необычайной силы духа, воли, характера и стальных нервов. Вспомнился переход через линию фронта, когда лейтенант с моряком вывели за собой толпу трясущихся от страха желторотиков. Одного этого поступка достаточно для присвоения звания героя. «Эй, не спи!» Болезненный толчок по ребрам вернул Олега в реальность. «Навстречу колонна!» «Вдруг остановят?» «Покажешь документ полицейского», — последовал спокойный ответ. «Он выдан в Ровно, а здесь Белоруссия?» «Не смеши. Для них все названия одинаково нечитаемы и незапоминаемы». Три бронемашины с торчащими из люков головами медленно ковыляли по раздолбанной дороге. Патруль. Колючий снег заставил немцев обмотать лица полотенцами и прикрывать глаза руками. Одинокая автоцистерна их не интересовала. Во второй половине дня пересекли трассу Брест-Калуга-Москва и укрылись за деревьями. Остановка посреди дороги привлечет внимание с предложением ненужной помощи. Разведчики развели костер, сварили из концентратов гороховый суп и немного поспали. После отдыха Олег выбрал подходящий момент и нахально влез в середину колонны порожних грузовиков. Через полтора часа пересекли железнодорожный переезд, свернули на лесной проселок и уперлись в шлагбаум. Из караулки вышел солдат и что-то залопотал. Олег выпрыгнул из кабины, протянул немцу противогаз и выкрикнул: «Фосген! Фосген!» Часового словно ветром сдуло. В окошке появились встревоженные лица и жестами показали открыть шлагбаум. Для полноты картины Олег натянул противогаз на себя, постучал костяшками пальцев по цистерне и только после этого поехал дальше. Лейтенант покатывался от хохота. «Ну ты даешь, студент! Цирк потерял великого клоуна! Фосген! Надо же додуматься! А солдат штаны намочил!» Сейчас еще пройдут подобные фокусы. В 43-м ситуация резко изменится. Белоруссию рассечет фронт с 2-миллионной армией вермахта, и солдаты столкнутся с 200-тысячным войском партизан. Сформированные из полевых частей карательные отряды понесут колоссальные потери и начнут вымещать злобу на мирных жителях. Лейтенант постучал по рулю и предупредил: «Не гони, мы не знаем причин заставы на въезде в лес». «Будь здесь партизаны или воинская часть, нас бы не пропустили», — резонно заметил Олег. «Белоруссия — это песок и сосновые леса, небольшие клочки полей, удобрены навозом и торфом и обильно политы потом. До назначенного места осталось чуть более 1,5 сотен километров, а там возвращение с долгожданным отдыхом». Проселок вынырнул из леса и прямой линией уперся в деревню. Олег давил на газ, докрутил руль, успевая объезжать особо большие колдобины или глубокие ямы. «Ну-ка, притормози», — попросил лейтенант. «Не пойму, они уезжают или собираются на базар?» «Какой может быть базар при полном отсутствии снабжения? Горожане сами ходят по деревням, выменивая одежду на картошку», — ответил Олег и резко сбросил скорость. «Полицаи!» — пряча бинокль в рюкзак, тревожно воскликнул лейтенант. «Разворачивайся!» «Как?» «Здесь картофельное поле, сразу сядем по самые ступицы». Олег начал сигналить, требуя освободить дорогу. Проезд освободили, но один из полицаев встал поперек и насмешливо крикнул: «Куда прешь? Дальше хиленький мостик, сам провалишься и нам выехать не дашь». «За колесо развернусь», — небрежно ответил Олег. «А ну, проверь документы, что-то я таких не знаю», — потребовал дородный полицай. «Дави», — приказал лейтенант. Затем остановил последнего дома, и мы их перещелкаем, как цыплят. Машина резво рванула вперед и встала поперек выезда из деревни. Олег с лейтенантом разбежались по разные стороны, а полицаи открыли беспорядочный огонь. Нет у них воинской выучки, нет. Стреляют суматошно, пули бьют по крышам или выбивают щепки из стен. Толпа с оружием наперевес ринулась догонять убегающих партизан, что позволило Олегу с лейтенантом в раз уложить человек 10. Полицаи растерянно остановились, ответных выстрелов не слышно, а кореша неподвижно лежат в грязи. Лейтенант уже забежал за дом, и Олег последовал его примеру. Надо атаковать, пока враг не опомнился. Спринтерский рывок огородами закончился во дворе бывшего сельсовета. Дверь в короткий коридор открыта настежь, за ней вторая, где главный полицай матюгами распекает своих помощников. Всего трое, достаточно 3 выстрелов. Олег посмотрел в окно. Лейтенант пристроился за углом дома напротив и не спеша расстреливает бестолковую толпу. По улице веером пробежали фонтанчики. Бесшумный пулемет обратил полицаев в паническое бегство, причем рванули они в сельсовет. Олег встал напротив двери и нажимал на курки до последнего патрона. «Молодец, студент. Полный взвод настрелял», — похвалил моряк. «С вами настреляешь. Всю белорусскую полицию на меня погнали», — снаряжая обоймы, недовольно ответил Олег. Когда разведчики добивали раненых, селяне приволокли еще одного полицая, который насильничал одну из девушек. Моряк провел короткий допрос, после которого устроил показательную казнь. Пленного без штанов привязали к столбу, и командир с 10 метров отстрелил ему ухо, затем второе. Полицай рыдал и бился в истерике, а моряк спокойно выжидал. Последний выстрел лишил насильника причинного места. «Тела бросить за мостом посреди дороги, а этого», — он добавил неприличное ругательство, — «не добивать. Помучается и сам сдохнет». Крестьяне не очень-то рассыпались в благодарности, большинство молча забрали свои мешки с прочей живностью и птицей. «Телеги с лошадьми не забывайте!» — крикнул Осип. «То не наше. За лошадь с клеймом полиции стреляют без разговоров», — угрюмо ответил один из селян. «Прямо не езжайте. За рекой орудуют другие отряды фуражиров», — предупредил другой. «Для кого продукты?» «В округе нет ни одного гарнизона», — спросил Олег. «Немцы ждут на шоссейке. Награбленное свозят в инвалидный госпиталь, что в Борисове». После осмотра трофейных лошадей Осип отобрал лучшие 3 пары, и отряд покатил лесом. Разведчики долго обсуждали безразличие крестьян и пришли к единому мнению. Местное население всего лишь старается выжить в родных домах. Грабят не каждый день, забирают не более половины, девок портят незамужних. Лихое время надо перетерпеть, а там война закончится и наступит спокойная жизнь. Олег с трудом сдержался от комментариев. Осенью по деревням поедут немцы, полностью выметая собранный урожай. За любое возражение, не говоря о неповиновении, людей начнут вешать и стрелять. Высшая раса имеет право на все. Аэродром располагался на крайне неудобной для скрытого подхода местности. Бетонная взлетно-посадочная полоса одним концом упиралась в озеро, а другим заканчивалась у крутого склона, под которым проходила дорога на Минск. За аэродромными постройками начинался военный городок из одноэтажных казарм и жилых домиков с двухэтажным штабом и домом офицеров. Жилая зона радовала глаз ровненькой брусчаткой и липовыми аллеями. На противоположной стороне взлетно-посадочной полосы начинался занятый огородами пологий подъем с деревней на вершине холма. Разведчики остановились на краю лесного массива, установив наблюдение с макушки господствующего холма, что в 6 километрах от аэродрома. Отличный обзор позволял определить количество постов и режим смены караула. В небе показался рой тупоносых истребителей, они выстроились цепочкой и начали садиться. Подогнав самолеты на стоянку, пилоты дружной гурьбой направились в столовую. «Полк новых фоккеров, новобранцы летят на фронт», — негромко сказал летчик. «Ближе к делу», — недовольно заметил моряк. «Где твой самолет?» «На той стороне полосы, возле лесочка». Олег направил бинокль в указанное место. «Это самолет?» некое подобие пузатого головастика со стрекозиными крыльями и многоколесной тележкой под брюхом. Принадлежность к летательным аппаратам выдавали 4 больших мотора. «Что в лесочке?» — спросил моряк. «Ничего», — пожал плечами летчик. «Он маскирует вход в склад боезапаса». «Сам склад внутри холма?» — уточнил лейтенант. «Огромный, еще с царских времен. Внутри проложены рельсы, бомбы перевозят на вагонетках». «Где посты охраны?» «У входа в караульное помещение с отдельным входом для дежурного офицера. Напротив еще один дом для работников склада», — пояснил летчик. «Караул перебьем сразу после смены, и можешь взлетать», — уверенно заявил лейтенант. «Не получится. Самолеты на стоянке без бензина. Двигатели заводятся пускачом и прогреваются четверть часа. К тому же лететь надо ночью. У него скорость никудышная». «Кому нужна эта каракатица?» — недовольно проворчал моряк. «Для вас стараюсь», — усмехнулся летчик. «Грузоподъемность под 30 тонн, а тележка позволяет садиться и взлетать на любом грунте». «Знаешь общее время подготовки к вылету?» — спросил лейтенант. «С вашей помощью управлюсь за 2 часа». Олег перевернулся на спину и уставился на верхушку сосны. 2 часа. За это время их сотрут в порошок. «Я все понять не мог, с какого перепуга нам прислали столько патронов?» — рассерженно воскликнул моряк. «Вместе с техперсоналом здесь не более 500 человек». Лейтенант сохранял завидную уверенность. «До войны в 20 километрах стоял танковый полк», — предупредил летчик. «Вдесятером такую ораву немцев не перебить. Перехватить всех разбегающихся тоже не получится. Отсюда вывод. Врага следует основательно напугать и блокировать единственную дорогу из гарнизона. Пусть бегут в разные стороны. 20 километров лесами, полями быстро не преодолеть. Железную дорогу можно не принимать в расчет. Она ведет на юг. Станция далеко. А ракадных перевозок сейчас нет. Студент с Петром берут с собой летуна, вычищают ту сторону летного поля и готовят самолет. Лейтенант с радистом блокируют КПП. Василий с Осипом громят узел связи. Остальные идут со мной грызть врагу глотки», — решительно заявил моряк. «А где искать этот узел связи?» — озадаченно спросил Осип. «Он совмещен с радиоцентром и расположен в бомбоубежище. Вход с торца летной столовой», — пояснил летчик. «Каждая группа начинает по готовности. После выполнения задачи сбор за воротами КПП», — подвел черту моряк. Далее началась деталировка действий. План основывался на отличном знании гарнизонной жизни. В вермахте процветает дедовщина, суровое обращение с салагами считается основой воспитания солдатского духа и поощряется начальством. Мытье полов зубной щеткой – обыденная реальность. Жестокое притеснение неизбежно аукается нервными срывами, поэтому оружейные комнаты заперты крепкими замками. Доступ к патронам оберегается еще строже. По инструкции, ключ должен быть у дежурного офицера. По жизни начальник штаба держит его при себе. Развод – ежедневное действие любого гарнизона и, согласно уставу, сохраняет остатки былой парадности. Через час после ужина на плацу выстраиваются 2 наряда, сдающий офицер предъявляет патроны по счету дежурному по штабу, а тот передает своему сменщику. Затем начальство осматривает внешний вид солдат, после чего происходит официальная церемония передачи полномочий. Все это контролируется одним из старших офицеров гарнизона. Уставшие за сутки солдаты бегут в столовую доедать остатки холодного ужина, а сдавший наряд офицер возвращается для смены постов. Моряк выбрал момент церемонии развода. Все вооруженные люди гарнизона собраны на одном пятачке, причем патроны в руках офицеров. В жилой части военного городка, вероятнее всего, найдется несколько пистолетов, но их обладатели не решатся на активное сопротивление. Ударная группа спустилась с холма, пересекла железную дорогу и походным строем пошла к жилым домам. Неожиданно на тропинку вышел пьяненький обер-лейтенант и что-то потребовал. В ответ получил пулю в лоб. Первым домом оказалась офицерская гостиница, за широким сквером с детскими качелями светился разноцветными лампочками бывший дом офицеров. Судя по громкой музыке и женскому визгу, бордель заполнен клиентами. В штаб вошли с парадного входа. Солдат у знамени со свастикой судорожно дернулся и осел на пол. «А винтовка без патронов», — отбрасывая оружие, заметил Николай. «Начальство боится своих солдат». «Время», — показывая на большие напольные часы, напомнил моряк. В дежурной комнате двое посыльных и двое помощников дежурного офицера, в обязанности лейтенантов входит обход казарм. Едва ли немцы успели осознать происходящее, пулемет Владимира ударил размашистой очередью от дверей. Костя поднял телефонную трубку и констатировал свершившийся факт. Связи нет. Оба наряда уже построились и дожидались явления вышестоящего начальства. За символическим заборчиком с выбитыми досками столпилась группа старослужащих в накинутых на плечи шинелях. Покуривая и сплевывая с языка прилипший табак, деды громко комментировали внешний вид вытянувшихся в струнку солдат. Но вот на плац вышел полковник, принял от офицеров рапорты и приступил к таинству осмотра внешнего вида. «Начали», — приказал моряк. Три пулемета застучали швейными машинками от дверей до плаца каких-то 20 метров, что равнозначно расстрелу в упор. Увидев падающих солдат и офицеров, деды радостно захохотали, за что немедленно были награждены щедрой долей свинца. 3,5 секунды, глядя на часы, отметил моряк. Николай собирает документы с патронами и делит оружие. Костя у дверей. Владимир, за мной. В казармах начался переполох. Солдаты недоверчиво отнеслись к вести о расстреле караула, тем более бесшумном. Кто в здравом рассудке поверит во вражескую атаку тылового гарнизона? Вид раненых и перепуганных дедов породил версию о злонамеренной проделке, которую тут же подхватило большинство. Наиболее любопытные сбегали посмотреть и вернулись со страшным рассказом. Произошла перестрелка, караул и часть дедов убиты, полковое знамя пропало. В штабе раскардаш, по коридору разбросаны документы и личные дела. Наиболее приближенные незаметно улизнули и помчались доносить покровителям о вооруженном бунте старослужащих. Задание Василия с Осипом оказалось самым простым. Обе смены связистов сидели на лавочке у входа и лениво перебрасывались словами. Понятное дело, одним не хотелось возвращаться в казарму под надзор фельдфебеля, другие оттягивали момент спуска в опостылевшую бетонную коробку. Подошедших чужаков дружно проигнорировали, даже отвернулись, насколько это было возможно, сидя на лавочке. Расстреляв связистов, разведчики спустились в бункер, где прибили одного любителя тайком поговорить по телефону. Пожарный топор легко порубил кабели в лапшу, а лом разделался с конденсаторами и трансформаторами. Самым живучим оказался коммутатор телефонной связи. Выдержав физическое насилие, он сгорел после подключения телефонного кабеля к электросети. Задание для Олега с Петром могло показаться самым легким. На той стороне взлетно-посадочной полосы всего две вышки да пустующая караулка. Плевое дело, с которым легко справится один снайпер. Загвоздка в подготовке самолета. Пилоту без помощников не справится, причем кому-то придется встать на охрану от случайных визитеров или любопытных. Часовых пристрелили без затей, оба смотрели в сторону КП, оттуда должна была появиться смена. В прокуренном до нельзя караульном помещении нет никого, в офицерской комнате пристрелили денщика, который перестилал господскую постель. На всякий случай выбили дверь в доме кладовщиков и забрали единственно ценную вещь – журнал учета боеприпасов. Летчик с Петром принялись разбираться с устройством странного летательного аппарата, а Олег сел на лавочку у пушистой ели. Аэродром почти пуст. На стоянке 3 бомбардировщика. Судя по многочисленным незакрашенным заплатам, их перегоняют на капитальный ремонт. Еще один самолет без двигателя стоит у ангаров ТЭЧ. Далее несколько зданий батальона аэродромного обслуживания. Через бинокль Олег разглядел в шеренге грузовиков нужные ему машины. Первым следует пригнать топливозаправщик, за ним водовозку, которую еще надо залить кипятком из котельной. Завершает подготовку к вылету так называемый «пускач» — машина с компрессором. Из чрева самолета выглянул летчик. «Ищи маслозаправщик, в расходном бачке не хватает более 100 литров». Олег снова взялся за бинокль. Готовые к обслуживанию машины стоят на линии у рулежной дорожки, а надписи на цистернах отсюда не видны. С водовозками понятно. Они пристроились у торца котельной, где струится призрачное облачко пара. Над головой хлопнул люк, и на крыло выполз Петр. «Не самолет, а фанерный сарай», — пожаловался он. Нашлись заправочные пробки. Я здесь по караулю, а ты топай за бензином». Солдаты из ночной смены аэродромного обслуживания собрались в домике с выцветшей надписью «Кислородная станция». Взяв винтовку в левую руку, Олег пошел поперек летного поля, пора с ними познакомиться. Окно завешено грязной простыней, но широкая щель позволила разглядеть тайную вечерю. Стеклянная бутыль спирта в обрамлении граненых стаканов, тарелка квашеной капусты с кусками черного хлеба по краям. Разливают. Пора сказать здрасте. Он начал стрелять от дверей, немцы ошалело смотрели на винтовку в левой руке и падали на пол. Остановившись на седьмом выстреле, Олег убрал пистолет в кобуру и сказал зеленому от страха солдату: «Пить вредно, печень может не дожить до цирроза. Выходи». Немец бочком вылез из-за стола и засеменил к двери. «Бензин!» Приказ дополнился увесистым пинком взад. Солдат подбежал к ближайшей машине и что-то залопотал. Усадив пленного рядом, Олег завел двигатель, немного отъехал и развернулся обратно. «Масло! Мотор! Ойл! Бррррррр!» Немец радостно закивал головой и указал на машину с небольшой приплюснутой цистерной. Бензовоз пересек летное поле и остановился под крылом. «Какое топливо привез? Если не авиационное, то придется сливать на землю», — предупредил летчик. «В рейхе только один сорт, называется эрзац, а по-нашему сланцевое», — ответил Олег. Спонтанное решение привлечь помощника оказалось спасительным. Крылья на высоте третьего этажа, а насос подключается к раздаточной коробке. Немец сначала забросил Петру веревку с резиновым кольцом, затем подал шланг с заправочным пистолетом и привычно переключил в кабине рычаги. Когда наверху зашелестел поток бензина, начал настойчиво что-то твердить летчику. Тот некоторое время вникал, затем воскликнул: «Перепускной клапан!» и помчался в кабину разбираться с незнакомой системой. Олег пошел за машиной с маслом. На полпути его внимание привлекла странная возня возле одного из бомбардировщиков. Бинокль остался в ранце, поэтому пришлось воспользоваться оптическим прицелом. Группа солдат вытаскивает из кабины стрелка крупнокалиберный пулемет. С таким оружием они могут натворить много бед. Олег, не раздумывая, упал на бетонку и приготовился к стрельбе. Четверо. Нет, пятеро. Один в самолете. Сначала выгрузили ленты с патронами, затем аккуратно взялись за пулемет. Олег выстрелил. Немец вместе с пулеметом свалился на бетон. Громкая ругань с проклятиями согнала с дерева дремлющих ворон. Второй выстрел, фигура в кабине стрелка исчезла. Трое собрались вокруг упавшего на бетон товарища, и Олег три раза нажал на курок. Главным фактором бесшумной стрельбы является морально-психологическое давление. Противник догадывается о присутствии снайпера, но его не видит. Страх стать следующей жертвой быстро перерастает в панику. Олег закинул за спину винтовку и продолжил свой путь, как вдруг сам стал объектом нападения. Группа немцев с пистолетами и автоматами цепью пошла в атаку. Их стрелялки на самом деле всего лишь пугалки. В Германии боевое автоматическое оружие для пехоты создадут лишь в 44-м. Олег перевел режим стрельбы на автоматический и начал стрелять стоя. 6 патронов вылетело в один миг, у врага минус 2. Настало время проверить возможности ТТ. Благодаря уникальному патрону, дистанция поражения на 50 метров превышает немецкий МП. Олег начал свой танец под музыку щелчков затворов. «Студент, мать твою, ложись!» Голос Василия заставил послушно плюхнуться на землю. В тот же миг над головой злобно зажужжал рой смертельных пуль. «Экипажи бомбардировщиков», — пнув ногой трупы, констатировал Осип. «Боевые ребята смело ввязались в чужую драку». «Нам бы пулемет забрать. При отходе может пригодиться», — предложил Олег. «Заберем, заканчивая самолетом, а мы здесь покараулим», — ответил Василий. Отогнав маслозаправщик, Олег пошел заливать водовозку, но кран выдал лишь тонкую струйку кипятка. Пришлось барабанить в окно котельной. Голый по пояс кочегар ответил неприличным жестом. Пришлось пальнуть сквозь стекло. Лампочка освещения разлетелась в дребезги, а кочегар невозмутимо покрутил пальцем у виска, но воду открыл. Наступил решающий момент пуска двигателей, пленный завел компрессор и присоединил шланг с турбинкой с хвостовиком. Двигатель чихнул, выдал вонючее облако, затем взвыл и затрясся мелкой дрожью. Второй мотор словно дожидался момента и пошел с полоборота, а третий заставил понервничать. Турбинка выла и захлебывалась, двигатель лениво отмахивался лопастями. Летчик-мартышка метался по кабине, стучал пальцем по приборам, дергал всякие рычаги. Тщетно. «Нет подачи бензина», — принюхавшись к выхлопным патрубкам, констатировал Петр. В тот же миг пламя окутало крыло, и мотор взвыл бешеным джинном. Запустив последний двигатель, летчик вышел на поле. «Ребята, мне бы что попить, поесть в дорогу. Тяжко на голодный желудок тянуть до утра. Сейчас отвезу пленного и пойду штурмовать летную столовую», — пообещал Олег. Немец честно помогал готовить самолет, поэтому расстрел был заменен двумя стаканами спирта. Тот покорно принял приговор, понюхал хлеб, вяло пожевал полоску капусты и кулем свалился на пол. Перед входом в столовую красовался молочно-белый «Опель». Олег обошел вокруг и заинтересованно спросил. «Это чья машина?» «Руководителя полетов. На КП прятался», — ответил Василий. «Официантки говорят, что рядом гараж, где стоит парочка бронемашин», — добавил Осип. «Девочки наши или как?» «Из Прибалтики. Совмещают бордель со столовой», — хохотнул Василий. Симпатичная легковушка и недавняя продажа мотоцикла подкинули Олегу идею. «Ребята, у вас найдется парочка приличных часов? Хочу летчику подарить. С меня должок». «Держи», — Василий протянул грозди часов. «Офицеры любят хвастать оружием». С этими словами Осип добавил три никелированных Вальтера. Девицы из летной столовой щедро поделились термосами с кофе и какао, приволокли ящик французского коньяка и несколько упаковок доп-пайка для пилотов. Глянув на гору продуктов, летчик сразу заподозрил подвох и без обиняков заявил: «Если хочешь отправить в Москву свой «Опель», то мой ответ – нет». Олег выложил на ящик коньяка гроздь часов с самолетиками на циферблате, добавил три никелированных Вальтера и спросил: «Ты знаешь комполка Антохина Осипа Серафимовича? Легковушка ему в подарок». «Знаком. В Финскую стояли на одном аэродроме. Ты его сын?» И тихо добавил: «Мы встречались на похоронах матери». Олег приложил палец к губам и предупредил: «Мы без фамилий». «Для него возьму. Крепкий пилот. Его полк за неделю оставил финнов без истребителей». Петр без лишних вопросов помог крутить ручную лебедку. Нос самолета приоткрыли на самую малость, чтоб «Опель» не зацепился крышей. Разведчики вытащили из-под колес стояночные колодки и встали перед кабиной. Пилот выглянул из форточки, что-то крикнул и добавил газ. Неуклюжий самолет неожиданно легко оторвался от земли, на бреющем прошел над озером и нырнул в облака. «Я надеялся на нем улететь», — тихо сказал Петр. «А я был в этом уверен», — также тихо ответил Олег. Летчик подтвердил неофициальное звание аса. В предрассветном небе расцвели сигнальные ракеты «Я свой», и странный самолет покатил по бетонке аэродрома ЦАГИ. В тот же день комполка Антохин получил служебную телеграмму за подписью генерального конструктора, а ящик трофейного коньяка к вечеру был использован по назначению. Дальнейшие события на аэродроме вблизи Минска стали известны из агентурного донесения, полученного по каналам НКВД. Сверхсекретное донесение о бунте старослужащих легло на стол Гиммлера. Незамедлительно последовал приказ: всех причастных строго покарать, воинскую часть расформировать, подозрительных отправить в штрафные роты, а остальных распределить по гарнизонам на островах Средиземного моря. Факт бунта, результаты его расследования скрыть от командования вермахта. Расследование поручили руководству СД, которое в свою очередь привлекло гестапо и СС. Разношерстная команда прибыла только к вечеру, солдаты и офицеров согнали в казармы и приступили к допросам. Первым делом взялись за проституток, которые охотно подтвердили все, что знают и не знают. Затем взялись за старослужащих. К приезду высокого начальства из Берлина зачинщики и исполнители во всем признались, осталось лишь подписать приговор. Вот тут и случился казус. К утру батареи центрального отопления стали ледяными, а кочегары исчезли из котельной. Второй круг допросов коснулся шоферов из батальона аэродромного обслуживания, один из которых чистосердечно покаялся в содеянном. До этого о самолете никто не вспоминал, он числился в ведомстве Абвера, а тут на тарелочке жареный факт. К событиям причастны партизаны. Новые допросы выявили связь с местным населением. По вечерам офицеры и солдаты уходили в соседнюю деревню. Вот они, затаившиеся предатели и организаторы. Перед расстрельной командой в одной шеренге стояли проститутки, старослужащие и честный шофер. Увлеченных в связях с партизанами офицеров прилюдно повесили. Прочие, независимо от званий и заслуг, пополнили ряды штрафных рот. Разведчикам все это еще предстоит узнать. Сейчас они синхронно раскачиваются в тесном железном кузове. В кинофильмах о войне в роли немецких бронетранспортеров привычно выступают советские послевоенные образцы. Олег это знал, но не представлял себе тот ужас, на котором реально ездили немцы. Впереди колеса, сзади съемные гусеницы, рев двигателя заглушит любой танк. Зловредная техника не желала поворачивать, а руль норовил вырваться из рук. Он молитвенно посмотрел на моряка и попросил: «Больше не могу. Надо передохнуть от этого полугусеничного чудовища». «Можно», — глянув на спидометр, разрешил командир. «Прокатились 200 километров, и хватит. Дальше ножками потопаем». Олег свернул к обрыву, под которым пугало черной водой идеально круглое озеро. Чудо немецкой военной техники булькнуло на глубину, а центр озера вспух от множества больших пузырьков. Место единодушно признали нехорошим. Отряд прошел дальше и остановился у веселого ручейка. Моряк покосился на Олега и громогласно объявил: «Отряду трехсуточный отдых. Петр, бери 4 добровольцев и без мяса не возвращайся». Объявленный отдых таковым по факту не получился. Уже на следующий день разведка маханула за 20 километров и вернулась с трофейным гужевым транспортом. Вот лошадям дали отдохнуть, после чего начался поход на север. Шли лесными дорогами, обходя даже крошечные деревушки. Наконец вышли на берег широкой реки, и моряк сделал новое объявление. «За рекой начинается Пруссия. Именно так называют в Рейхе республики Советской Прибалтики». Вперед вышел лейтенант. «Население разделено на немцев и неграждан. Закон требует разговаривать в общественных местах только на немецком языке. За нарушение – расстрел. Полиция и прочие государственные должности заняты прибалтийскими немцами, поэтому не вздумайте с ними шутить», – добавил моряк. «На Тарабарском можно говорить?» – поднял руку Николай. «Нужно, и только на нем. Тихой скороговоркой, не поднимая головы и не глядя на окружающих. Мы все из Тюрингии и говорим на своем диалекте. Завтра выйдем к паромной переправе, и вы становитесь моими вассалами. Любое действие с моего разрешения. Обращаться только герр-лейтенант». Утро началось с маскарада. Герр-лейтенант облачился в форму военного летчика без погон и петлиц. В левую штанину засунули палку и прибинтовали к ноге. В сапог под пятку подложили резиновую игрушку со свистом. Вторую палку прибинтовали к левой руке и завершили имитацию коричневой перчаткой. В результате получился натуральный инвалид войны. По дороге Владимир вырезал из туи палку для опоры и отполировал ее кожаным ремнем. В результате на паром въехал небольшой обоз во главе с высокомерным немцем, который то и дело тыкал тростью своих крестьян. Двухэтажная мыза в окружении невысокой ограды из плетняка оказалась конечным пунктом их перехода. Хозяин по-дружески обнял лейтенанта, было видно, что они искренне рады встрече. Дворовые слуги жили на небольшом хуторке, расположенном посреди господских полей. Вечером они уходили, а хозяева и гости прекращали ломать комедию и переходили к нормальному общению. Целью предстоящей операции была находящаяся неподалеку школа Абвера. Месяц назад задание пытался выполнить разведывательно-диверсионный отряд НКВД, но ребятам не повезло. Они выдавали себя за прибалтийских немцев, а акцент напоминал готский диалект, что сразу вызвало подозрение. Обнаружив повышенный интерес со стороны гестапо, отряд попытался уйти в Польшу и нарвался на боестолкновение. В результате к своим вышли всего лишь трое. «Студент», — позвал командир, — «с завтрашнего дня поступаешь в распоряжение лейтенанта и выступаешь в роли денщика». «Яволь, герр фон...» «Лейтенант Люфтваффе фон Аверт». «Осип», — продолжил командир, — «ты за кучера. Из коляски ни шагу, как бы долго ни пришлось ждать». Утром отправились в уездный центр под названием Валк, остальным разведчикам стучили лопаты и заставили перекапывать землю с внешней стороны ограды. Коляска остановилась возле управы, и лейтенант отправился за адресами земельных наделов, которые можно получить по сертификату инвалида войны. Олег пересел на козлы рядом с Осипом, и они принялись обсуждать достоинства проходящих мимо дамочек. «Папир!» – потребовал подошедший полицейский. «Форма отличается от установленной в Рейхе, значит, перед ними эрзац-немец, не сумевший подтвердить свою родословную». Разведчики проигнорировали полицая и продолжили разговор. «Папир!» — повторил полицай и положил руку на кобуру. Осип не остался в долгу, схватился за кнут и выдал длинную тираду на тарабарском языке с включением нескольких немецких слов из солдатского жаргона. Полицай позеленел. Если отбросить шелуху, его обозвали нехорошим словом и отправили в еще более нехорошее место. Назревал скандал, и Олег миролюбиво залопотал. «Тюринги, тюринги! Лейтенант Люфтваффе фон Аверт!» Затем добавил солдатского мата и указал на управу. К коляске подошел второй полицай. Блюстители беззакония оккупированной территории немного поговорили и вальяжно встали с двух сторон. Разведчики невозмутимо продолжили обсуждение дамской темы. Лейтенант вышел только через час, причем в сопровождении местного бургомистра. Полицай получил болезненный тычок в зад, а Олег услужливо помог господину устроиться на кожаном сиденье. С этого дня местная полиция в упор не замечала коляску, как и прибывших из неведомой Тюрингии людей. «С чего эта местная власть стелилась перед тобой?» – тихо спросил Олег. «Я предложил хороший гешефт, а староста уезда обещал отдать земли бывшего колхоза вместе с тремя деревнями». «Поедем смотреть?» «Обязательно», – подтвердил лейтенант. «За нами присматривают, поэтому до визита в комендатуру необходимо создавать видимость заинтересованных переселенцев». «Зачем тебе комендатура?» – удивился Олег. «Прагматика жизни. На инвалидной пенсии и проданном ячмене не проживешь, а комендант обязан трудоустроить». Вопрос трудоустройства предсказать несложно. Единственно возможным и хорошо оплачиваемым местом была школа Абвера. Инвалиду войны предложили должность начальника организационно-строевого отдела с восстановлением воинского звания. Отличная вакансия. Эрзац немца не назначишь, а кадровые офицеры тысячами гибнут в окопах Восточного фронта. «Собирайте манатки. Сегодня последний день отдыха. Уходим завтра утром», — объявил моряк. Разведчики ответили тихим «Ура!» Отсюда можно уйти только домой. Одну телегу загрузили ящиками, на другой уложили различный сельхозинструмент, третья пара лошадей пойдет в коляске. Вечером лейтенант отправился в ресторан. Закон товарищества требует обмыть с начальством новое назначение. Как обычно в подобных случаях, дружной компании потребовались дополнительные приключения. Предложение продлить вечеринку на мызе в обществе крестьянских красавиц приняли единогласно. Ну а дальше? Москва запрашивала только офицера Абвера, начальника школы с заместителем по воспитательной работе засыпали в яме за стеной. Утром маленький караван пересек город, переехал мост и направился осваивать новые земли. Хозяин мыза еще накануне сел в поезд и вместе с семьей уехал в Рейх навестить родственников. Разведчики недолго тряслись на дороге. Съезд на вырубку вел на довоенную просеку. Лишний груз сбросили в ближайшее болото, ящики сожгли на оставшемся после лесорубов кострище, а пленному к наручникам добавили кандалы. Очередной привал совместили с варварским нападением на телеге. Раскрошили в щепки, которые тщательно сожгли, а металлические детали разбросали по округе. Лошадей тоже распустили, оставив лишь одну в коляске. Отдыхали долго и двинулись дальше с наступлением вечерних сумерек. Короткий марш-бросок закончился у прибрежных дюн. Радист коротенько пиликнул и показал всем большой палец. Последняя лошадка тут же получила свободу. Моряк вышел к берегу и начал подавать сигналы красным фонарем. Через полчаса море ответило красными и зелеными проблесками, а песок зашипел под днищем ялика. Отряд перевезли в три рейса. Олега снова поставили замыкающим, причем к ялику привязали коляску. Морское путешествие сухопутного транспорта продолжилось на буксире у 12-метрового катера и закончилось лишь на рассвете. «Вставай, Соня, вкусный завтрак проспишь!» В ноздри ударил забытый запах шпрот. С просонья Олег вывалился из узенькой койки и больно ударился о неожиданно близкую палубу. Потер ушибленный локоть с коленом и недовольно спросил. «Предупредить не мог? Так и мозги отшибить недолго». «Должно быть по-честному. Упали все, некоторые летели с третьего яруса», — хохотнул Николай. Катер стоял у причальчика в две доски, вернее, двух отесанных с одной стороны бревен. Отряд вместе с экипажем сидел у костра рядом с местными рыбаками, чуть в сторонке позвякивал оковами пленный. Ели крупную копченую салаку, тепленькую, прямо из коптильни. Запах шпрот, а вкус отличается. На шпроты пускают полугодовалую молодь салаки. «Дожидаемся темноты?» «Выбирай рыбину», — поинтересовался Олег. «Здесь подводных камней больше, чем рыбы», — выковыривая икру, ответил командир катера. «Вы пришли за проводником, а следом явился надзиратель». Рыбак указал кривым пальцем на горизонт. Вдали маячил крошечный катерок, прозванный надзирателем за наглый грабеж рыбацких лайб. Рыбаки начали рассказывать о царящем в море беспределе. Их обирают в море, патрулирующие побережье солдаты обирают у причала. На дороге шакалят обычные солдаты или военные грузовики. Мародерство продолжается до прилавков городского рынка. Дань собирает полиция, городская управа, денщики, даже офицеры комендатуры не стесняются засунуть руку в корзину. Жаловаться опасно. В лучшем случае набьют морду, в худшем отведут в лес и пристрелят, — уныло сказал один из рыбаков. «Уходит!» — глядя в море, воскликнул Костя. «Отход через час. Давай деньги. Сегодня я поведу», — заявил рыбак с пегой бородой. Командир катера достал из реглана перевязанную бинтом пачку и переспросил. «Точно через час? Прошлый раз загулял до темноты». «Я тебе 100 раз говорил. С маяка заметили катер на той стороне мыса, поэтому не шел», — обиженно ответил рыбак. «Более весомого стимула, чем регулярный значительный доход, человечество еще не придумало», — заметил моряк. «В тот раз он пришел с запахом перегара», — ответил командир катера. «Переведу двигатели в получасовую готовность», — вставая, пояснил один из матросов. «Клапана проверь, иначе снова вода будет горячая, а масло холодным». Олег развернулся к катеру. На корме длинноствольная 25-миллиметровая автоматическая пушка Логинова, на баке спаренный крупнокалиберный пулемет Владимирова. Серьезное вооружение для столь малых размеров. Катер явно создавался для диверсионных рейдов, на палубе лишь два люка и давешний ялик под кран-балкой. Ни патрулировать, ни тралить, ни атаковать он не способен. Рыбак пришел точно в обещанное время, катер без промедления отошел от причала и не спеша пошел под прикрытием берега. Командир явно опасался противника с моря и жался к мелководью. На входе в Муанзунд выписали змейку слалома между камней и мелких островков, затем вышли на плес и нырнули в камыши. До вечерних сумерек по бортам терлись и шелестели сухие стебли. В сумерках увеличили ход, и Таллин промелькнул размазанным пятном. В кромешной темноте катер неожиданно сбросил ход, отработал назад и осторожно приткнулся к обросшим тиной сваям. Рыбак обнял и расцеловал командира, перекрестил и легко перепрыгнул на еле угадываемый причал. Катер снова заскользил по черной воде, но вот палуба вздрогнула от пуска еще двух двигателей. Встречный ветер начал выбивать из глаз слезы, а брызги жали кожу пчелиными укусами. Олег на ощупь полез вниз. Пора ложиться спать.